Клайв Баркер. Кожа отцов. Автомобиль закашлялся, захлебнулся и умер. Дэвидсон неожиданно осознал, какой сильный ветер дует на пустынной дороге и врывается в окна его мустанга. Он попытался оживить мотор, но тот сопротивлялся. Отчаявшись, Дэвидсон уронил потные руки, долго державший руль, и обозрел территорию. Во всех направлениях, куда ни глянь, горячий воздух, горячие скалы, горячий песок Аризоны. Он отворил дверь и ступил на раскаленное пыльное шоссе. Оно, не сворачивая, уходило за горизонт. Прищурив глаза, Дэвидсону удавалось разглядеть далекие горы, но как только он пытался сфокусировать взгляд, они расплывались в раскаленном дрожащем воздухе. Солнце уже припекало его макушку там, где светлые волосы редели. Он открыл капот и начал безнадежно копаться в моторе, проклиная свое техническое невежество. «Господи!» — думал он. «Надо делать эти чертовы машины так, чтобы и дурак мог разобраться!» Тут он услышал музыку. Она возникла так далеко, что поначалу походила на тихий звон в ушах, но становилась все громче. Это была весьма своеобразная музыка. Как она звучала, как ветер в телеграфных проводах, без ритма, без души, ниоткуда. Воздушная волна, коснувшаяся волос на затылке и заставившая их подняться. Дэвидсон пытался не замечать ее, но она не умолкала. Он поискал глазами музыкантов, приставив к колбу ладонь, но дорога в оба конца была пуста. Только когда он вгляделся вглубь пустыни, он заметил ряд маленьких фигурок, не то идущих, не то скачущих, не то пляшущих на границе его зрения. Их силуэты расплывались в жарком мареве. Длинная процессия, если таковой она являлась, двигалась через пустыню параллельно шоссе и, похоже, не собиралась выходить на дорогу. Дэвидсон еще раз взглянул на остывающее нутро своей машины, а потом на далекую процессию танцоров. Ему нужна помощь, без сомнений. Он двинулся через пустыню по направлению к ним. Там свободно парила пыль, которую на шоссе уплотняли машины. Она летела ему в лицо с каждым шагом. Он двигался медленно, хоть и трусил мелкой рысью. Танцоры все удалялись. Тогда он перешел на бег. Теперь, сквозь шум крови в ушах, он лучше различал музыку. Это была не мелодия, а высокие и низкие звуки множества духовых и ударных инструментов — свист, гудение и грохот. Голова процессии исчезла за горизонтом, но участники праздника, если это праздник, продолжали шествие. Он слегка поменял направление, чтобы пересечься с ними, и, обернувшись через плечо, поглядел назад. Внезапно Дэвидсона охватило такое сильное ощущение одиночества, что сердце его сжалось. Он увидел свой автомобиль, маленький, точно присевший на дороге жук, а на него наваливалось раскаленное небо. Он побежал. Через четверть часа он рассмотрел процессию более четко, хотя голова колонны давно скрылась из виду. «Это, — подумал он, — какой-то карнавал, довольно необычный для этой господней пустоши». Замыкающие шествие танцоры были наряжены очень ярко. Высокие прически и маски делали их гораздо выше человеческого роста. Раскрашенные перья и разноцветные ленты — развивались в воздухе. По какому бы поводу ни был устроен этот праздник, вели они себя точно пьяные. Раскачивались взад-вперед, падали, кое-кто ложился на землю животом в горячий песок. Легкие Дэвидсона горели от напряжения. Он понял, что упускает цель. Процессия удаляется быстрее, чем он способен или может себя заставить двигаться. Он остановился, оперся руками в колени для облегчения боли в спине и из-под залитых потом бровей поглядел на исчезающее вдали шествие. Затем собрал все оставшиеся силы и закричал: «Остановитесь!» Поначалу никакой реакции не было. Потом он разглядел, что один или два участника процессии остановились. Дэвидсон выпрямился. Да, они смотрят на него. Он больше чувствовал это, чем видел. Он пошел к ним. Какие-то инструменты смолкли, будто весть о его присутствии распространилась среди музыкантов. Совершенно очевидно, что они заметили его. Он пошел быстрее, и вблизи ему открылись подробности процессии. Его шаг слегка замедлился. Сердце, колотившееся от напряженных усилий, затрепетало в груди. «Боже мой!» — сказал он, и в первый раз за 36 лет его безбожной жизни эти слова звучали как молитва. Он находился на расстоянии полумили от них, но уже не ошибался в том, что видел. Его слезящиеся глаза могли отличить папье-маше от кожи, иллюзию от реальности. Создания, замыкающие процессию, последние из последних, оказались чудовищами. Такие грезятся в кошмаре безумия. Одно было ростом около 18 или 20 футов. Его утыканная шипами кожа складками свешивалась с мышц, коническая голова заканчивалась рядом зубов, посаженных на алые десны. У другого имелось три крыла, и тройной хвост взбивал пыль с энтузиазмом рептилии. Третье и четвертое спаривались в чудовищном союзе, более омерзительном, чем его отдельные составляющие. Казалось, всех их конечностей стремятся соединиться, проникнуть глубже и глубже, прорвать плоть партнера. Головы их сплелись языками, но они все равно издавали немелодичные вопли. Дэвидсон отступил на шаг и оглянулся на свою машину. Заметив это, одно из созданий, красное с белым, подняло пронзительный вой. Даже ослабленный расстоянием в полмили, звук чуть не снес Дэвидсону голову. Он вновь взглянул на чудовищ. Вопящий монстр покинул процессию и на кривых ногах понесся к нему через пустыню. Дэвидсона охватила неуправляемая паника. Он почувствовал, как содержимое кишечника опорожняется ему в брюки. Существо бежало с неимоверной скоростью, и с каждым его прыжком Дэвидсон видел все больше подробностей чудовищной анатомии. Острые зубастые ладони, лишенные больших пальцев, голова с единственным трехцветным глазом, изгибы плеч и грудной клетки. Он различал даже вставшие от гнева или, не дай бог, от похоти гениталии, раздвоенные и трясущиеся. Дэвидсон издал визг почти такой же, как и монстр, и помчался обратно. Автомобиль был далеко, до него оставалось миля или две. Дэвидсон знал, что машина не защитит, если чудовище до него доберется. В тот миг он понял, как близка смерть, как она близка всегда, и это понимание оказалось желанным посреди бессмысленной паники. Монстр был уже рядом, когда измазанные дерьмом ноги Дэвидсона поскользнулись, он упал, скорчился и пополз к машине. Услышав за спиной тяжелую поступь, инстинктивно свернулся в комок трясущейся плоти и стал ждать смертельного удара. Он выждал два биения сердца. Три. Четыре. Смерть все не шла. Свистящий голос поднялся невыносимо высоко, потом чуть понизился. Страшные лапы не коснулись Дэвидсона, готовый к тому, что голова его в ту же секунду будет оторвана, он осторожно глянул сквозь пальцы. Тварь обогнала его. Возможно, из презрения к человеческой слабости она побежала дальше по шоссе. Дэвидсон чувствовал запах собственных испражнений и собственного страха. Странно, но больше никто не обращал на него внимания. Процессия монстров продолжала движение. Только парочка особенно любопытных оглянулась через плечо в его направлении, растворяясь в клубящейся пыли. Свист изменил тон. Дэвидсон осторожно приподнял голову над землей. Высота этих звуков находилась вне предела слуха, отзываясь зудящей болью в затылке. Он встал. Чудовище взобралось на крышу машины. Голова его была закинута к небу в каком-то экстазе, эрекция стала еще больше прежнего, глаз сверкал на огромной голове. Свист поднялся выше всех возможностей восприятия. Тварь склонилась над машиной, припала к ветровому стеклу и обняла капот цепкими лапами. Существо рвало металл, как бумагу. Тело его блестело от слизи, голова тряслась. Наконец крыша была содрана. Создание соскочило на шоссе и подбросило ее в воздух. Кусок металла перевернулся на лету и упал на пустынную почву. Дэвидсон бегло подумал, что он скажет страховой компании. Чудовище крушило машину. Двери были выломаны, Мотор покорежен, колеса сошли с осей. В ноздри Дэвидсона ударил запах бензина. Едва он ощутил этот запах, как раздался металлический лязг, и монстр вместе с машиной поглотил столб огня, постепенно чернеющий от дыма. Тварь не звала на помощь, или ее предсмертные вопли не воспринимались ухом. Она выскочила из огненного ада, ее плоть пылала, горел каждый сантиметр тела. Руки отчаянно метались в бесплодной попытке сбить с себя огонь. Она помчалась по шоссе, пытаясь уйти от убийственного костра к горам. Языки пламени раздувались у нее за спиной, и ветер наполнился запахом горелого мяса. Однако чудовище не погибло, хотя сильно пострадало от огня. Оно мчалось прочь, пока совсем не растворилось вдали, в трепещущем от жары воздухе. Дэвидсон вяло опустился на колени. Дерьмо на ногах уже высыхало под пылающими солнечными лучами. Машина все еще горела, музыка смолкла, когда удалилась процессия. Солнце погнало его назад, к искореженной машине. Когда появившийся на шоссе автомобиль остановился, чтобы подобрать его, глаза у Дэвидсона были пустыми. Шериф Джош Паккарт недоверчиво рассматривал когтистые отпечатки на земле у своих ног. Они были залиты медленно застывающим жиром и каплями расплавленной плоти чудовища, пробежавшего по главной и единственной улице городка Уэлком несколько минут назад. Оно упало и испустило последний вздох в 10 метрах от местного банка. Вся обычная городская жизнь, торговля, споры, приветствия остановилась. Немногочисленным зрителям стало дурно, и пришлось разместить их в вестибюле гостиницы, пока свежий сухой воздух городка не очистился от запаха жареной плоти. Воняло горелой рыбой и падалью, и это жутко раздражало Паккарда. Уэлком — его город. Он находится под его, Паккарда, присмотром и защитой. Шериф не мог снисходительно отнестись к подобному вторжению. Паккард вытащил пистолет и подошел к трупу. Языки пламени уже погасли, практически сожрав монстра. Но даже сгоревший труп являл собой внушительное зрелище. То, что могло быть конечностями, обхватывало то, что походило на голову. Все остальное не поддавалось идентификации. И Паккарт благодарил судьбу за милость. От одного вида груды почерневшей костей и обугленной плоти пульс его начинал частить. Это чудовище. Сомнений нет. Неземное, подземное существо. Оно поднялось из Нижнего мира на великий ночной праздник. Отец шерифа однажды рассказал, что пустыня периодически выплевывает демонов, на время отпускает их на свободу. Пакар тогда не поверил в подобную чушь, но разве вот это не демон? Чтобы не привело горящее чудовище умирать в городок, Пакар радовался доказательству его уязвимости. Отец никогда не упоминал о такой возможности. Удовлетворенно улыбаясь, Паккарт шагнул к дымящемуся трупу и пнул его ногой. Зрители, спрятавшиеся поодаль, охнули от его храбрости. Теперь Паккарт улыбался во весь рот. Пинок стоил целой ночи выпивки, а, возможно, и женщины. Тварь лежала брюхом вверх. С видом профессионального истребителя демонов Паккарт внимательно исследовал конечности, обхватившие голову монстра. Чудовище сдохло, без сомнений. Он убрал пистолет в кобуру и склонился над трупом. «Тащи камеру, Джедди Дия!» — сказал он, любуясь с собой. Его помощник выбежал из конторы. «Нам непременно нужна, — сказал он, — фотка этого красавчика!» Паккарт опустился на колени и дотронулся до почерневших конечностей. Перчатки придется выбросить, но это небольшая потеря. Стоит шикарного жеста для зрителей. Он почти чувствовал на себе их обожающие взгляды, когда дотронулся до обгоревших останков и принялся разжимать охватившие голову лапы монстра. Огонь сплавил все вместе, и ему пришлось потрудиться. Наконец, конечности с хлюпающим звуком отделились, открыв единственный глаз на голове чудовища. С видом крайнего отвращения шериф уронил лапу чудовища на место. Удар. Рука демона неожиданно поползла вперед. Слишком неожиданно, чтобы Паккарт успел пошевелиться. В мгновенном приступе ужаса шериф увидел, что на ладони передней лапы открылся рот, и вновь закрылся, схватив руку Паккарда. Он вздрогнул, потерял равновесие и сел на ягодицы, пытаясь освободиться от захвата чудовищного рта. Но зубы монстра порвали его перчатку и отхватили пальцы, а глотка уже засасывала обрубки и кровь. Зад Паккарда заскользил на жирном месиве, и он завыл, совсем потеряв лицо. «Она жива, эта тварь из Нижнего мира!» Паккард взывал о помощи, поднимаясь на ноги и волоча за собой массивную тушу чудовища. Над ухом Паккарда прозвучал выстрел. Его забрызгало кровью и гноем, а лапа твари, разможженная у плеча, ослабила свою жуткую хватку. Груда искореженных мышц упала на землю, и рука Паккарда, или то, что от нее осталось, вновь оказалась на свободе. Пальцев уже не было. Лишь обрубок большого и расщепленные кости суставов жутко торчали из изжеванной ладони. Элеонора Кукер опустила ствол дробовика и удовлетворенно хмыкнула. «Руки у тебя больше нет», — сказала она с жестокой простотой. «Чудовища», — вспомнил Паккард слова отца, — «никогда не умирают». Он вспомнил их слишком поздно. Ему пришлось пожертвовать для этого рукой, той самой, которой он наливал выпивку и ласкал женщин. Ностальгия по прежним годам, когда все пальцы были целы, охватила шерифа. В глазах у него потемнело. Теряя сознание, он успел увидеть своего исполнительного помощника. Тот поднимал камеру, чтобы запечатлеть сцену. Лачуга, пристроенная позади дома, была убежищем для Люси. Когда Юджин возвращался домой пьяным или когда его охватывал гнев по поводу остывшей каши, Люси пряталась в хижину, где могла спокойно выплакаться. Сочувствия Люси не находила ни у Юджина, ни у самой себя. У нее не оставалось времени, чтобы жалеть себя. Сегодня на Юджина подействовал вечный источник раздражения — ребенок. Дитя их любви, названное именем брата Моисея, Аарон, что значит «достойный». Прелестный ребенок, самый красивый мальчик в округе. 5 лет от роду, а уже такой милый и вежливый, что любая мама с восточного побережья гордилась бы его воспитанием. Аарон, гордость и радость Люси, ребенок с картинки, он очаровал бы самого дьявола. Это и раздражало Юджина. «Твой гребаный сын похож на парня не больше, чем ты», — говорил он Люси. «Он и наполовину не парень. Он годится только для того, чтобы сбывать модные туфли да торговать духами. Или чтобы быть проповедником. Тут он подойдет». Он ткнул в мальчика рукой с обкусанными ногтями и кривым большим пальцем. «Ты позор своего отца!» Аарон встретил отцовский взгляд. «Ты меня слышал, парень?» Юджин отвернулся. Большие глаза ребенка глядели так, что его замутило. Не человечьи глаза, собачьи. «Пусть уберется из дома!» «Да что он сделал?» «Ему ничего не нужно делать. Достаточно того, что он такой, какой есть. Все надо мной смеются, ты это знаешь? Смеются надо мной из-за него!» «Никто не смеется над тобой, Юджин!» «Да смеются же!» «Не из-за мальчика!» «Что?» «Если они и смеются, то не из-за мальчика. Они смеются над тобой!» «Закрой рот!» «Все знают, кто ты есть, Юджин!» «Знают не хуже меня». «Говорю тебе, женщина, больной, как уличная собака, всегда говоришь о том, что ты видел и чего боишься». Он ударил ее, как делал уже много раз. От удара потекла кровь, как всегда текла от таких ударов. Люси покачнулась, но первая ее мысль была о мальчике. «Аарон», — сказала она сквозь слезы боли, — «пойдем со мной». «Оставь этого ублюдка!» Юджин дрожал от ярости. «Аарон!» Ребенок встал между отцом и матерью, не зная, кого слушать. Глядя на его перепуганное лицо, Люси заплакала сильнее. «Мама», — сказал ребенок очень тихо. Несмотря на испуг, его серые глаза смотрели сурово. Прежде чем Люси успела придумать, как разрядить ситуацию, Юджин схватил мальчика за волосы и подтащил к себе. «Послушай отца, парень!» «Да». «Да, сэр! Так нужно говорить отцу! Нужно говорить «да, сэр!»» Он прижал Аарона лицом к вонючей промежности своих штанов. «Да, сэр!» «Он останется со мной, женщина! Ты больше не утащишь его в грёбаный сарай! Он останется со своим отцом!» Перепалка закончилась. Люси это поняла. Если она будет настаивать, она лишь подвергнет ребенка еще большему риску. «Если ты сделаешь ему больно...» «Я его отец, женщина!» — усмехнулся Юджин. «Ты думаешь, я причиню вред плоти от плоти моей?» Ребенок был зажат между отцовскими бедрами в положении почти непристойном. Люси хорошо знала мужа. Сейчас он слишком близок к тому, чтобы впасть в безудержную ярость. Она больше не беспокоилась о себе. У нее есть свои утешения. Но мальчик совсем беззащитен. «Какого черта ты не выметаешься отсюда, женщина? Мы с парнем хотим побыть одни, верно?» Юджин оторвал лицо Аарона от своей ширинки и крикнул ему белому от ужаса. «Верно?» «Да, папа». «Да, папа, конечно. Да, папа». Люси вышла из дома и укрылась в холодной темноте сарая. Она молилась за Аарона, носящего имя брата Моисея, что значит «достойный». Она гадала, как он выживет среди жестокости будущего. Наконец Юджин отпустил мальчика. Тот стоял перед отцом. Он был очень бледен, но не напуган. Тумаки причиняли боль, но это не настоящий страх. «Да ты слабак, парень!» — сказал Юджин, толкая свои огромные лапы мальчика в живот. «Слабак! Заморыш! Будь я фермер, а ты кабанчик, знаешь, что бы я сделал?» Он снова взял ребенка за волосы, а другую руку засунул ему между ног. «Знаешь, что бы я сделал, парень?» «Нет, папа, что бы ты сделал?» Шершавая рука скользнула по телу Аарона, и Юджин издал хлюпающий звук. «Ну, я зарезал бы тебя, да скормил свиному приплоду. Свиньи любят мясо таких задохликов. Тебе бы это понравилось?» «Нет, папа». «Тебе бы это не понравилось?» «Нет, спасибо, папа». Лицо Юджина застыло. «Хотелось бы мне посмотреть на это, Аарон. Что бы ты сделал, если бы я распотрошил тебя, да поглядел, что там внутри?» Что-то изменилось в играх отца. Что-то, чего Аарон не мог понять. Новая угроза, новая близость. Мальчик чувствовал неловкость, но понимал, что боится не он, а отец. Страх был дан Юджину по праву рождения. Как Аарону, право наблюдать, ждать и страдать, пока не придет его время. Сын знал, не понимая, как и откуда, что станет орудием возмездия для своего отца. Или чем-то большим, нежели просто орудием. Гнев Юджина нарастал. Он глядел на мальчика, его коричневые кулаки сжались так, что костяшки пальцев побелели. Мальчик был поражением Юджина. Он разрушил мирную жизнь, которой они с Люси жили до его рождения. Словно он убил обоих родителей. Едва сознавая, что делает, Юджин стиснул руку на худенькой шее мальчика. Аарон не издал ни звука. «Я могу убить тебя, парень». «Да, сэр». «И что ты на это скажешь?» «Ничего, сэр». «А нужно бы сказать «спасибо, сэр». «Почему?» «Почему, парень? Потому что эта жизнь не стоит свинячьего дерьма, и я лишь помог бы тебе, как любящий отец». «Да, сэр». В сарае за домом Люси перестала плакать. Это не поможет. К тому же сквозь дырявую крышу она увидела небо, и это вызвало воспоминания, осушившие ее слезы. Такое надежное небо. Голубое, ясное. Юджин не сделает мальчику плохого. Он не осмелится. Никогда не осмелится причинить ребенку вред. Он знает, что такое этот мальчик, хоть и никогда не признается в этом. Она помнила день, 6 лет назад, когда небо истончало тот же свет, что и сегодня, а воздух дышал жаром. Юджин и она распалились, как этот воздух, и целый день не отводили глаз друг от друга. Тогда, в своем расцвете, Юджин был сильным, высоким, великолепным мужчиной. Его тело крепло от физической работы, а ноги, когда она огладила их, казались твердыми, как утесы. Люси была тогда прелестна, самый лакомый кусочек в округе. Крепкая и пышная. Все волосы у нее были такие мягкие, что Юджин не мог удержаться и целовал ее даже туда, в потайное место. Они развлекались каждый день, в доме, который они строили, или прямо на песке под вечер. Пустыня была мягкой постелью, и они лежали, никем не потревоженные под огромным небом. В тот день, 6 лет назад, небо потемнело очень быстро, хотя до вечера было еще далеко. Оно почернело в один миг, и ноги и любовники сразу замерзли. Через плечо Юджина она видела, каким стало небо, словно огромное грузное существо, наблюдающее за ними. Юджин еще страстно трудился над телом жены, когда рука свекольного цвета, величиной с человека, ухватила его за шиворот и оттащила от лона жены. Она видела, как он болтался в воздухе, вереща, точно загнанный кролик, плюясь из двух ртов, южного и северного, ибо он в воздухе закончил свой труд. Потом глаза Юджина на мгновение открылись, и он увидел Люси внизу, на расстоянии 20 футов, ногую, с разбросанными в стороны ногами. Около нее были чудовища. Небрежно, без злобы, они отбросили его прочь, и он потерял ее из виду. Она слишком хорошо помнила, как прошел следующий час, помнила объятия чудовищ. Они не были отвратительными, не были грубыми или болезненными, а лишь любящими. Даже органы, которыми они вновь и вновь поочередно пронзали ее, не причиняли боли, хотя были огромными, как кулак Юджина, и твердыми, как кость. Сколько чужаков взяли ее в тот день? 3, 4, 5? Они смешали свое семя в ее теле, терпеливо и нежно доставили ей радость. Когда они ушли, ее кожа вновь коснулся солнечный свет, и она почувствовала утрату, хоть и стыдилась этого воспоминания. Словно жизнь ее миновала свой зенит, и дальше ей предстоит лишь медленный путь к смерти. Потом она поднялась и прошла туда, где Юджин без сознания лежал на песке. Одна нога у него была сломана при падении. Она поцеловала его и села на корточки. Она надеялась, что понесет плод от этого дня любви и что он станет хранилищем ее радости. В доме Юджин ударил мальчика. Из носа Аарона потекла кровь, но мальчик не издал ни звука. «Говори, парень!» «Что я должен сказать?» «Я отец тебе или нет?» «Да, отец». «Врёшь!» Он ударил вновь, без предупреждения. Этот удар отбросил Аарона на пол. И когда его маленькая ладонь, не имевшая мозолей, оперлась на кафельный пол кухни, он кое-что услышал сквозь пол. Там, в земле, звучала музыка. «Врёшь!» Все еще кричал отец. «Будут новые удары», — подумал мальчик. «Новая боль, новая кровь. Но все это можно перенести. Музыка обещает, что после долгого ожидания настанет время, и никогда не будет никаких ударов». Дэвидсон брел по главной улице Уэлкома. Он думал, что настал полдень. Часы остановились, возможно, из-за его небрежности, но городок казался пустым. Наконец его взгляд уперся в черную дымящуюся тушу посреди улицы в 100 ярдах от него. Кровь в его жилах похолодела. Невзирая на расстояние, он узнал эту гору горелой плоти, то, чем она была раньше. Голову его стиснул ужас. Значит, все было на самом деле. Он сделал еще пару запинающихся шагов, борясь с тошнотой, пока не почувствовал, что его поддерживают сильные руки. Он услышал сквозь шум крови в голове чей-то успокаивающий голос. Он не понимал слов, но голос звучал мягко и человечно. Дэвидсон перестал притворяться, будто с ним все в порядке. Он упал. Через миг окружающий мир возродился вновь, таким же надежным, как раньше. Его занесли в дом, уложили на неудобный диван. На него глядело сверху вниз женское лицо, лицо Элеоноры Кукер. Она увидела, что он пришел в себя, и сказала: «Парень выживет». Голос у нее был жесткий, как терка. Она еще сильнее наклонилась вперед. «Видел эту тварь, верно?» Дэвидсон кивнул. «Давай-ка сначала успокоимся». Ему в руку сунули стакан, и Элеонора щедро наполнила его виски. «Пей», — велела она, — «а потом расскажешь нам все». Комната была набита людьми, будто в гостиную Кукер сгрудилось население Уэлкома в полном составе. Большой прием. Его рассказ этого заслуживал. Виски успокоила Дэвидсона, и он начал говорить, не преуменьшая и не преувеличивая. Слова лились сами собой. В ответ Элеонора поведала про случай с шерифом Паккардом и телом монстра. Паккард тоже находился здесь. Он выглядел не лучшим образом, поглотив огромное количество алкоголя и болеутоляющих. Его искалеченная рука была так обмотана бинтами, что напоминала шар. «Это не единственный дьявол, что побывал здесь», — сказал Паккард, когда рассказы закончились. «Ты так говоришь», — быстрые глаза Элеоноры выражали сомнение. «Так говорил мой папа», — ответил Паккард, глядя на свою перевязанную руку. «Я верю в этот, черт побери! Я верю!» «Тогда нам следует что-то предпринять». «Например?» — спросил нудного вида тип, устроившийся около камина. «Что можно сделать с тварями, пожирающими автомобили?» Элеонора выпрямилась и одарила оратора презрительной гримасой. «Может, извлечем пользу из твоей мудрости, Лу?» — предложила она. «Что, по-твоему, мы должны делать?» «Я думаю, надо залечь и дать им уйти». «Я не страус», — сказала Элеонора. «Но если ты захочешь зарыть голову в песок, Лу, я одолжу тебе лопату. Я даже вырую для тебя ямку». Общий смех. Смущенный скептик замолчал и начал разглядывать свои ногти. «Мы не можем сидеть тут, когда они бродят по улицам нашего города», — сказал помощник шерифа, выдавая пузыри из жвачки. «Они шли к горам», — сказал Дэвидсон. «Прочь от городка». «Как же сделать так, чтобы они не переменили свои проклятые планы?» — спросила Элеонора. «Что скажете?» Нет ответа. Кое-кто кивнул, кое-кто помотал головой. «Джедедия», — сказала она, — «ты помощник шерифа. Что ты думаешь?» Юноша с шерифским значком и со жвачкой слегка покраснел и пощипал свои усики. Он явно не знал, что предпринять. «Вижу, какая выходит картина». Женщина отвернулась от него, прежде чем он придумал ответ. «Ясно, как день. Вы все слишком перепугались, чтобы выкурить их из своих нор, верно?» По комнате вновь прокатился виноватый шепот. Люди опять качали головами. «Вы будете сидеть тут, и пусть твари пожрут всех ваших женщин!» Хорошее слово. «Пожрут». Производит гораздо большее впечатление, чем съедят. Элеонора остановилась для усиления эффекта. Потом мрачно добавила. «Или того хуже». «Хуже, чем пожрут? Что же может быть хуже?» «Да мы не дадим этим дьяволам прикоснуться к вам!» — заявил Паккард и с некоторым затруднением поднялся на ноги. Он обратился к присутствующим, слегка покачиваясь. «Мы поймаем дерьмоедов и линчуем их!» Его призыв не слишком воодушевил мужчин. После приключения на главной улице шериф явно терял доверие избирателей. «Осторожность — лучшая доблесть», — прошептал Дэвидсон себе под нос. «Сколько вокруг лошадиного дерьма!» — заметила Элеонора. Дэвидсон пожал плечами и прикончил виски. Никто не подлил ему. Он вспомнил, что должен благодарить небо за свое спасение. Но все его планы сорвались. Ему нужно добраться до телефона и нанять автомобиль или заплатить кому-нибудь, чтобы его подбросили. Здешние дьяволы, кем бы они ни были, не его ума дело. Он с интересом почитает о них в Ньюсуик, когда вернется к себе и расслабится с Барбарой. Теперь же он хотел одного — покончить с делами в Аризоне и поскорее уехать. У Паккарда, однако, были свои мысли на его счет. «Ты свидетель», — сказал он, указывая на Дэвидсон. «Как шериф этой общины я приказываю тебе оставаться в Уэлкоме до тех пор, пока я не удовлетворюсь твоими показаниями». Странно было слышать официальные речи из этого слюнявого рта. «У меня дела», — начал было Дэвидсон. «Пошли телеграмму и отложи дела, мистер занятой Дэвидсон». «Этот тип испортит мою карьеру», — подумал Дэвидсон. Но Паккард представлял закон, и с этим нельзя было поспорить. Он кивнул как можно более покорно. Позже, когда он будет дома, в тепле и безопасности, он подаст в суд на этого местечкового Муссолини. А сейчас разумнее послать телеграмму, и пусть деловая поездка рушится окончательно. «Так каков ваш план?» — требовательно спросила Элеонора у Паккарда. Шериф надул щеки, багровые от виски. «Мы разделаемся с дьяволами», — провозгласил он. «Неси ружья, женщина! Вам понадобится нечто большее, чем ружья, если они такие, как он говорит». «Именно такие», — заверил Дэвидсон. «Поверьте мне». Паккард фыркнул. «Возьмем весь наш гребаный персонал», — сказал он, ткнув уцелевшим пальцем в Джеда Дию. «Вытащи наше тяжелое вооружение, парень! Противотанковое, базуки». Общее удивление. «У вас есть базуки?» — спросил Лу, каминный скептик. Паккард выдавил снисходительную улыбку. «Военный арсенал», — ответил он. «Остался после войны». Дэвидсон безнадежно вздохнул. «Этот человек — псих, а его древний арсенал, возможно, более опасен для стрелков, чем для потенциальных жертв. Они все умрут. Господи, помоги нам». «Может, ты потерял пальцы?» — сказала Элеонора Кукер, потрясенная такой храбростью. «Но ты единственный мужчина в этой комнате, Джош Паккард». Паккард оскалился и рассеянно почесал промежность. Дэвидсон больше не мог выносить бахвальство этих деревенских мачо. «Послушайте», — встрял он, — «я рассказал вам все, что знаю. А дальше пусть ваши парни поступают, как хотят». «Никуда ты не уедешь», — отрезал Паккард. «Если ты об этом». «Я говорю, сынок, мы слышали, что ты тут сказал. Но я тебя не слышал. Если я увижу, что ты собираешься сбежать, я притяну тебя за яйца, если они у тебя есть». «Ублюдок. Он ведь так и сделает», — подумал Дэвидсон, несмотря на единственную руку. «Ну, пускай идет. Если найдет чудовищ, а проклятая базука разорвется при стрельбе, он сам виноват. Пусть так». «Их целое племя», — спокойно указал Лу. «Если верить этому парню, как вы собираетесь справиться с таким количеством монстров?» «Стратегия», — ответил Паккард. «Да они нас просто затрахают, шериф», — заметил Джеда Дия, снимая с усов лопнувший пузырь жвачки. «Это наша территория», — сказала Элеонора. «Мы завоевали ее. Мы ее и удержим». «Да, мама», — кивнул Джеда Дия. «А вдруг они уже ушли? Предположим, мы их больше никогда не встретим», — сказал Лу. «Почему не дать им убраться под землю?» «Точно», — ответил Паккард. «А мы останемся и будем ждать, пока они не вернутся и не пожрут все женское население». «Может, они не хотят плохого», — предположил Лу. Паккард в ответ поднял свою перевязанную руку. С этим поспорить было трудно. Паккард продолжал хриплым от избытка чувств голосом. «Проклятие! Я так хочу с ними разделаться, что пойду туда сам, с вашей помощью или без. Но нужно их как-то переиграть, перехитрить. Мы же не хотим никого потерять». Дэвидсон подумал, что он прав. Собравшиеся тоже прониклись речами шерифа. Отовсюду, даже от камина, звучали одобрительные голоса. Паккард вновь повернулся к своему помощнику. «Так что подними свой зад, сынок. Я хочу, чтобы ты вызвал засранца Крамба с его патрульными. Тащи их сюда со всем их оружием. А если он спросит, зачем, скажи ему, шериф Паккард объявил особое положение. Скажи, что я реквизирую любой ствол в радиусе 50 миль отсюда и любого человека, который болтается на другом конце этого ствола. Шевелись, сынок!» Теперь публика обмирала от восторга, и Паккард чувствовал это. «Мы разнесем этих ублюдков», — сказал он. На миг красноречие шерифа оказало магическое воздействие даже на Дэвидсона, почти поверившего ему. Но Дэвидсон вспомнил процессию чудовищ, и хвосты, зубы и прочее, и храбрость его улетучилась. Они подошли к дому очень тихо, не крадучись, но такой мягкой поступью, что никто не услышал. К этому времени гнев Юджина несколько угас. Он сидел, положив ноги на стол, перед ним стояла пустая бутылка виски, а молчание в комнате было таким тяжелым, что казалось удушающим. Аарон, чье лицо распухло от ударов, сидел у окна. Ему не нужно было поднимать глаза, чтобы увидеть тех, кто шел по песку к дому. Их приближение эхом отзывалось в его венах. Мальчик хотел встретить их приветственной улыбкой, но подавил это желание и просто ждал в молчании, пока они не подошли к самому порогу. Их огромные тела заслонили свет в окне, и только тогда он встал. Движение мальчика заставило Юджина очнуться. «Что там такое, парень?» Ребенок уже повернулся спиной к окну и теперь стоял посредине комнаты, спокойно улыбаясь. Его худенькие руки были раскинуты, как солнечные лучи. Пальцы сжимались и разжимались от возбуждения. «Что там такое с окном, парень?» Сквозь бормотание Юджина Аарон услышал голос одного из своих настоящих отцов. Точно собака, что бросается к хозяину после долгой разлуки, мальчик подбежал к двери и стал дергать засов, пытаясь открыть ее. Но дверь была заперта. «Что там за шум, парень?» Юджин оттолкнул сына в сторону и повернул ключ в замке, в то время как отец Аарона звал своего сына из-за двери. Голос его походил на журчание воды, прерываемое тихим писком. Это был знакомый голос, любящий голос. И тут Юджин начал понимать. Он ухватил ребенка за волосы и оттащил от двери. Аарон взвизгнул от боли. «Папа!» — взмолился он. Юджин решил, что мальчик обращается к нему, но настоящий отец Аарона тоже услышал этот крик. В его ответном зове звучали настойчивые ноты сочувствия. Люси услышала перекличку голосов. Она вышла из своего укрытия. Она знала, что увидит сейчас на фоне сияющего неба, но голова ее все равно закружилась при виде гигантов, собравшихся вокруг дома. Ее пронзила мука при воспоминании об утерянной тогда, 6 лет назад, радости. Все они были здесь. Незабываемые создания. Удивительные сочетания форм. Пирамидальные головы венчали розовые торсы классических пропорций, задрапированные в неспадающие складки плоти. Безголовый серебристый красавец, чьи 6 рук расходились в стороны от алого пульсирующего рта. Создание, напоминающее рябь на поверхности ручья, непрерывно меняющуюся, издающую чистые нежные звуки. Существа слишком фантастичные, чтобы быть реальными, и слишком реальные, чтобы в них не верить. Ангелы порога и очага. У одного голова на тончайшей шее двигалась взад-вперед, словно изысканный флюгер. Голубая, как позднее вечернее небо, с множеством глаз, подобных сияющим звездам. Тело другого напоминало веер, трепещущий от возбуждения. Его оранжевая плоть вспыхнула ярче, когда вновь раздался голос мальчика. «Папа!» А у двери в дом стоял тот, кого Люси всегда вспоминала с наибольшей благодарностью. Он первым коснулся ее, развеял ее страх и бережно проник в нее. Когда он выпрямлялся, в нем было 20 футов росту. Теперь он склонился к двери. Его могучая безволосая голова, похожая на голову птицы с рисунка шизофреника, прижалась к дому. Он говорил с ребенком. Он был обнажен, его широкая темная спина блестела от пота. Внутри дома Юджин прижал ребенка к себе как щит. «Что ты знаешь, парень?» «Папа?» «Я спросил, что ты знаешь?» «Папа!» В голосе Аарона звучало торжество. Ожидание закончилось. Фасад дома вдавился внутрь. Похожая на крюк конечность вошла в отверстие и сорвала дверь с петель. Посыпались щепки, в воздухе велась пыль. Там, где раньше была спасительная темнота, теперь сияло солнце, заливая светом человеческую фигуру среди обломков. Юджин смотрел из-за пелены пыли. Руки гигантов стащили крышу, и на месте потолочных балок появилось небо. Куда ни погляди, везде виднелись конечности, тела и лица невероятных существ. Они растаскивали уцелевшие стены, сокрушая его дом так небрежно, как он разбивал бутылку. Юджин отпустил мальчика, не понимая, что он делает. Аарон побежал к существу на пороге. «Папа!» Оно подхватило его, как отец встречает ребенка из школы, и в экстазе запрокинуло голову. Из его груди вырвался длинный вопль неописуемой радости. Этот гимн подхватили остальные создания. Точно праздновали великий праздник. Юджин заткнул руками уши и упал на колени. При первых же нотах чудовищной музыки нос его стал кровоточить, а в глазах застыли слезы. Он не испугался. Он знал, что они не сделают ему ничего плохого. Он плакал, потому что 6 лет внушал себе, будто ничего не было. Теперь перед ним воссияла их слава, и он плакал, потому что у него не хватало мужества принять их и признать. Слишком поздно. Они забрали мальчика силой, разрушили его дом и его жизнь. Равнодушные к его мукам, они удалились, воспевая свою радость. Его сын был у них в руках навсегда. В тот день жители Уэлкома чаще всего повторяли слово «организация». Дэвидсон мог лишь сочувствием наблюдать, как эти глуповатые, жестокие люди собираются победить невозможное и невероятное. Он был странно взволнован этим зрелищем. Они походили на поселенцев из вестернов, когда те готовились дать отпор ордам дикарей. Но Дэвидсон знал, в отличие от киношных сюжетов, их оборона обречена. Он видел монстров. Эти существа внушали ужас. Несмотря на справедливость намерений и чистоту веры поселенцев, дикари побеждают чаще. Все хорошо кончается только в кино. Через полчаса нос Юджина перестал кровоточить, но он, казалось, не заметил этого. Он тащил, волок, пинал Люси, гнал ее к городку Уэлком. Никаких объяснений этой суки он знать не хотел, хотя она неустанно что-то говорила ему. В ушах у него еще звенел гудящий голос монстра и призыв Аарона «Папа!», в ответ на который чудовищная рука обрушила его дом. Юджин понимал, что его обвели вокруг пальца, хотя и в самом воспаленном воображении не представлял себе истинной правды. Он понимал, что Аарон безумен, а его жена, пышнотелая Люси, та, что была такой красивой и сладкой, стала причиной безумия мальчика и его собственного поражения. Она продала сына. В это он наполовину поверил. Она заключила сделку с тварями из Нижнего мира, отдала жизнь и разум ребенка в обмен на какой-то дар. Что она получила от них? Безделушки? Сокровища, спрятанные в сарае? Боже мой, она за это заплатит! Но прежде чем он заставит ее платить, прежде чем вырвет ее волосы и расплющит ее груди, он заставит Люси все рассказать. Не ему, а людям из города. Они презрительно кривили губы в ответ на его пьяные признания и смеялись, когда он рыдал. Теперь они услышат из уст Люси правду и ужаснутся, потому что демоны, о которых он толковал, существуют на самом деле. Тогда они оправдают его и примут к себе, и попросят прощения, а высохшее тело суки жены будет висеть где-нибудь на телефонном столбе. За 2 мили до города Юджин остановился. Что-то движется. Облако пыли. А внутри его клубящегося сердца множество сверкающих глаз. Он испугался худшего. «Боже мой!» Он выпустил жену. Теперь они пришли за ней. Возможно, это вторая часть заключенной ею сделки. «Они захватили город», — сказал он. Воздух был наполнен голосами. Это было невыносимо. Они шли по дороге, вытянувшись в цепочку, прямо на него. Юджин повернулся, чтобы бежать. Пусть эта шлюха идет куда хочет, пусть забирают ее, только его оставят в покое. Люси улыбалась сквозь пыль. «Это Паккард», — сказала она. Юджин взглянул на дорогу и прищурился. Дьявольские образы растворялись в тумане. Сверкающие глаза превратились в горящие фары, голоса — в гудки и сирены. Там была целая армия автомобилей и мотоциклов, а возглавлял ее завывающий автомобиль Паккарда. Они удалялись по дороге от Уэлкома. Юджин растерялся. Что это? Массовый исход? Впервые за этот прекрасный день Люси почувствовала, что ее коснулось сомнение. Колонна приближалась, замедляя ход. Наконец она остановилась. Пыль улеглась, и стали видны бригады паккардовских камикадзе. Около дюжины автомобилей и полдюжины мотоциклов, все заполнены вооруженными полицейскими. Горстка граждан Уэлкома дополняла армию, и Элеонора Кукер была среди них. Впечатляющее зрелище. Не слишком умные, но хорошо вооруженные люди. Паккард высунулся из автомобиля, сплюнул и заговорил. — Что, проблемы, Юджин? — спросил он. — Я не идиот, Паккард. — ответил Юджин. — Никто и не говорит. Я видел этих тварей. Люси подтвердит. Знаю, что видел, Юджин. Сам знаю. Там в холмах засели чертовы дьяволы. Это так же ясно, как дерьмо. Ты думаешь, из-за чего я собрал эту компанию, как не из-за дьяволов? Паккарт усмехнулся Джеди Ди, сидевшему за рулем. Ясно, как дерьмо, повторил он. Хотим выкурить их всех, чертовой матери. С заднего сиденья машины высунулась мисс Кукер. Она курила сигару. «Похоже, мы должны извиниться перед тобой, Джин», — сказала она, виновато улыбнувшись. «Все равно он тряпка», — думала она. «Женился на этой толстозадой бабе, она его и погубила. Жаль человек». Лицо Юджина застыло от удовольствия. «Похоже, что так». «Залазь какую-нибудь из задних машин», — сказал Паккарт. «Ты и Люси, садитесь оба. Мы выкурим их из нор, точно змей». «Они ушли в холмы», — сказал Юджин. «И что?» «Забрали моего парня. Разрушили мой дом». «Много их было?» «Примерно дюжина». «Давай, Юджин, тебе лучше пойти с нами». Паккарт кивнул кому-то сзади. «Устроим ублюдкам взбучку, а?» Юджин обернулся к Люси. «Я хочу, чтобы ее допросили», — начал он. Но Люси там не было. Она бежала через пустыню и уже казалась размером с куклу. «Она помешалась», — сказала Элеонора. «Она убьет себя». «Слишком хорошо для нее», — ответил Юджин, залезая в машину. «Эта женщина заключила сделку с самим дьяволом». «Как так, Юджин?» «Продала в ад моего единственного сына». Люси растворилась в жарком мареве. «В ад!» «Да оставь ты ее», — сказал Паккарт. «Отвернет ее раньше или позже». Люси знала, что они не станут преследовать ее. С того момента, как она увидела огни машин в облаке пыли, ружья и каски, она поняла, для нее в предстоящих событиях не найдется места. В лучшем случае она будет зрителем, в худшем — умрет от теплового удара, пересекая пустыню, и никогда не узнает об исходе грядущей битвы. Она часто гадала о происхождении существ, которые были совокупным отцом Аарона. Где они жили? Почему они, в мудрости своей, решили заняться с ней любовью? Она гадала, знал ли о них кто-нибудь в Уэлкоме. Какие человеческие глаза, помимо ее собственных, разглядывали подробности их тайной анатомии? Конечно, она думала и о том, настанет ли время встречи и столкновения между двумя расами. Вот это время и настало. Без предупреждения. Если оценивать масштаб события, ее собственная жизнь перед его лицом ничего не значила. Когда машины и мотоциклы исчезли из виду, она двинулась назад по своим собственным следам и вышла на дорогу. Ей не вернуть Аарона. Это она понимала. В некотором смысле Люси была лишь опекуном ребенка, хотя она его родила. Мальчик чудесным образом принадлежал тем созданиям, давшим ей семя, чтобы зачать его. Возможно, она была лишь сосудом в опыте по оплодотворению, и сейчас врачи исследуют результат эксперимента. Или они взяли ребенка с собой, потому что любят его. Так или иначе, она надеялась, что ей удастся увидеть исход битвы. Где-то внутри, в самой сердцевине, которой коснулись лишь эти чудовища, она надеялась на их победу. Даже если множество существ ее собственной расы пострадают. У множества холмов повисло великое молчание. Аарона усадили среди обломков скал. Все собрались вокруг и радостно рассматривали его одежду, его волосы, его глаза, его улыбку. Наступал вечер, но Аарон не чувствовал холода. Дыхание отцов было теплым и пахло, как он подумал, точно как в помещении центрального универмага в городке, смесью тянучек и пеньковой веревки, свежего сыра и железа. Кожа его потемнела в свете заходящего солнца, а на небе начали появляться звезды. Таким счастливым, как в окружении демонов, он не чувствовал себя даже в объятиях матери. Не доходя до подножия холмов, Паккарт остановил колонну. Если бы он слышал о Наполеоне, он без сомнений чувствовал бы себя им. Если бы он знал историю, он бы понял. Перед ним лежит его Ватерлоо. Но Джон Паккарт жил и умер, ничего не ведая о героях. Он велел своим людям выйти из машины и прошелся среди них. Забинтованную руку для опоры он просунул за планку рубашки. Это был не самый вдохновляющий парад в военной истории. Слишком много лиц побелели от страха, слишком много глаз избегали его взгляда, пока он раздавал приказы. «Люди!» — заорал он. И Кукер, и Дэвидсону тут же пришло в голову, что секретная атака не обойдется без большого шума. «Люди! Мы тут! Мы организованы! И Бог на нашей стороне! Мы уже поимели этих гадов! Понимаете?» Молчание. Все смотрят в сторону, все исходят потом. «Если хоть кто-нибудь из вас думает сбежать, — продолжал он, — не советую. Если я это замечу, он вернется домой с отстреленной задницей». Элеонора собралась аплодировать, но речь еще не закончилась. «И помните, парни, — голос Паккарда упал до конспиративного шепота, — эти дьяволы забрали сына Юджина. 4 часов еще не прошло. Прямо-таки оторвали его от мамкиной титьки, когда она его укачивала. Они дикари, как бы там ни выглядели. Им наплевать на чувства матери и на бедного ребенка. Если вы подберетесь поближе к кому-то из них, вы подумайте, что бы вы чувствовали, если бы вас отняли от мамкиной титьки». Ему очень нравилось выражение «мамкина титька». Это так доходчиво, так трогательно. Мамкина титька произведет на ребят большее впечатление, чем мамочкин яблочный пирог. «Вам нечего бояться, парни! Бойтесь одного — оказаться слабаками! Мужчины, ведите себя по-мужски!» Неплохо на этом закончить. «Разделаемся с ними!» Он вновь забрался в свой автомобиль. Кто-то начал громко аплодировать, и все остальные подхватили. Широкое красное лицо Паккарда перерезала желтая улыбка. «По вагонам!» — усмехнулся он, и колонна двинулась в холмы. Аарон почувствовал, что воздух изменился. Не то чтобы стало холодно, их дыхание по-прежнему согревало его. Тем не менее, в атмосфере произошли изменения. Появилось что-то чужеродное. Он потрясенно глядел, как реагируют на это его отцы. Их тела засветились новыми красками, суровыми военными красками. Некоторые подняли головы, словно принюхивались. Что-то было не так. Что-то или кто-то приближался, чтобы вмешаться в праздничную ночь, нежданный и незваный. Демоны распознали признаки вторжения, и для них оно не явилось неожиданностью. Разве не могли герои Уэлкома отправиться за мальчиком? Разве человек в присущей ему жалкой самоуверенности не считал, будто люди отвечают потребности окружающей природы познать себя? Будто эстафета жизни передавалась от одного вида к другому, пока не распустилась роскошным цветком человеческой расы? Конечно, они рассматривали отцов как вражескую расу, которую нужно вырвать с корнем и уничтожить. Настоящая трагедия. Когда отцы думали только о единстве брачного союза, их дети должны все испортить и сорвать торжество. Человек есть человек. Может быть, Аарон будет другим. Хотя, возможно, он тоже вернется назад в человеческий мир и забудет то, чему здесь выучился. Его отцы были отцами и всего человечества. Смесь их семени в теле Люси была в точности подобна той смеси, что породила первых представителей человеческой расы. Женщины существовали от века. Они жили среди демонов как обособленный вид. Но им нужны были приятели, напарники, и тогда все вместе они сделали мужчин. Какая это оказалась ошибка, какой чудовищный просчет. За одну эру все самое лучшее было задавлено наихудшим. Женщины превратились в рабынь, а демонов убили или загнали под землю, оставив на поверхности лишь немногих уцелевших, чтобы те вновь предприняли первый опыт и сделали новых мужчин, похожих на Аарона. Тех, кто поведет себя мудрее предшественников. Только если усилить человечность в новых детях мужского пола, удастся сделать мягче и всю расу. Вероятность этого была невелика. Очень трудно не нарваться на остальных разгневанных детей, чьи жирные белые кулаки сжимают раскаленные ружья. Аарон узнал запах Паккарда и своего отчима. Он ощущал этот запах как что-то постороннее. С сегодняшнего вечера он относился к ним без всякого сочувствия, как к животным иного вида. Он видел блистательную славу демонов, он чувствовал неразрывную связь с ними и готов был защищать их даже ценой своей жизни. Автомобиль Паккарда возглавил атаку. Волна машин выкатилась из тьмы, сирены гудели, передние фары сверкали, и они все ехали прямо к группе празднующих. Перепуганные полицейские высунулись из окон машин и заорали от ужаса, когда им открылось это зрелище. Но атака уже началась. Прогремели выстрелы, и Аарон почувствовал, что отцы сгрудились вокруг, защищая его. Их кожа потемнела от гнева и страха. Паккард нюхом почувствовал, что тварей можно напугать. Это была часть его работы — распознавать страх, играть на нем, использовать его против обвиняемых. Он выкрикивал в мегафон команды, приказывая окружить демонов. В одной из задних машин Дэвидсон закрыл глаза и молился Яхве, Будде и Граучу Марксу. «Дай мне силу, дай мне спокойствие, дай мне чувство юмора». Но это не помогло. Его мочевой пузырь быстро наполнялся, его горло пересохло. Впереди раздались крики. Дэвидсон приоткрыл глаза узенькой щелочкой и увидел, как одно из созданий пурпурно-черной рукой обхватило автомобиль Паккарда и подняло его в воздух. Одна из задних дверей распахнулась, и оттуда на землю полетела фигура, в которой он узнал Элеонору Кукер. За ней последовал Юджин. Лишившись лидера, автомобили метались, не зная, что делать. Панораму сражения затянуло пылью и дымом. Раздался звук бьющихся ветровых стекол. Полицейские выбрали самый быстрый способ выбраться из машин — лязг сминаемой жести и хлопающих дверей. Предсмертный вой сломанных сирен и мольбы умирающего полицейского. Голос Паккарда был слышен довольно отчетливо. Он продолжал выкрикивать приказы, даже когда его автомобиль оказался в воздухе. Мотор завывал, колеса продолжали нелепо вращаться. Демон потряс автомобиль, как ребенок игрушку. Дверь со стороны водителя открылась, и Джедедия упал на землю в складке кожаного плаща демона. Дэвидсон увидел, как плащ раскрылся, обхватил побитого помощника шерифа и затянул его в себя. Он видел, как Элеонора стояла перед громадным демоном, поглотившим ее сына. «Джедедия, выходи оттуда!» — кричала она и всаживала заряд за зарядом в безликую цилиндрическую голову пожирателя. Дэвидсон выбрался из автомобиля, чтобы лучше все рассмотреть. Спрятавшись за грудой покореженных автомобилей с забрызганными кровью капотами, он отчетливо видел происходящее. Демоны уходили от битвы, оставив невероятного монстра держать перевал. И Дэвидсон вознес молитвы благодарности. Сражение закончилось. Демоны удалялись. Схватка не стала смертельной битвой до последнего дыхания. Мальчишку всего-навсего пожрут живьем, или что там они собираются сделать с бедным маленьким выродком. Дэвидсону не удавалось разглядеть Аарона. Не его ли крохотную фигурку удаляющиеся демоны поднимали вверх, как трофей? Сопровождаемые проклятиями и жалобами Элеоноры, полицейские выходили из своих укрытий и окружали последнего демона. Он остался с людьми лицом к лицу, и в своей скользкой руке он держал городского Наполеона. Они посылали залп за залпом в его клыки и складки, в голову неправильной формы. Но дьявол, казалось, не обращал на это внимания. Он лишь тряс автомобиль Паккарда, и шериф болтался внутри, как дохлая лягушка в консервной банке. Потом демон потерял к нему интерес и уронил машину. Воздух заполнил запах бензина, и желудок Дэвидсона вывернулся наизнанку. Затем раздался крик. «Пригнитесь!» «Взрыв? Вряд ли. Там не так уж много бензина для...» Дэвидсон упал на пол. Наступила внезапная тишина. Можно было слышать, как посреди хаоса тихо бормочет раненый. Потом раздался сотрясающий землю глухой гул разорвавшейся гранаты. Кто-то сказал «Господи Иисусе!» — в этом голосе слышалось победное торжество. «Господи Иисусе! Во имя! Во славу!» Демон горел. Тонкая ткань его одеяния пропиталась бензином и запылала. Одну из конечностей оторвало взрывом, другая была изувечена, из всех ран хлестала густая бесцветная кровь. В воздухе разнесся запах, похожий на дух горящей пеньки. Это была агония. Тело демона содрогалось, а языки пламени доставали до гладкого лица. Существо похромало прочь от своих мучителей, не издав ни звука боли. Дэвидсон слегка взбодрился, наблюдая, как чудовище горит. Подобное нехитрое удовольствие он получал, давя каблуком выброшенных на берег медуз, его любимое детское занятие. В Мэне, в жаркий полдень, слушая разговоры бывалых вояк. Паккарда вытащили из-под обломков машины. Боже мой, шериф сделан из стали. Он снова стоял посреди толпы и призывал покончить с врагом. И в этот его звездный час язык огня метнулся с горящего демона и коснулся озера бензина, посреди которого остановился Паккард. Мгновение спустя он сам, его машина и два его спасителя оказались замкнутыми в клубящемся облаке белого пламени. У них не было шанса выжить. Дэвидсон видел, как темные силуэты растворялись в самом сердце ада, обернутые драпировками огня, что заворачивались вокруг них, если они пытались двигаться. Как раз перед тем, как тело Паккарда ударилось о землю, Дэвидсон услышал голос Юджина, перекрывающий гудение пламени. «Видите, что они делают? Видите, что они делают?» Его восклицание было подхвачено воплями полицейских. «Уничтожьте их!» — кричал Юджин. «Уничтожьте их!» Люся слышала шум битвы, но не пыталась пойти в сторону холмов. Вид луны и запах ветра отняли у нее всякое желание куда-либо двигаться. Усталая и возбужденная, она стояла посреди пустыни и глядела в небо. Затем, век спустя, она перевела взгляд на линию горизонта и увидела сразу две сравнительно интересные вещи. С холмов поднимался грязный столб дыма, а вдали, на границе ее зрения, в мягком ночном свете виднелась череда существ, быстро удалявшихся от холмов. Внезапно она побежала. И на бегу она поняла. Она возбуждена, как юная девушка. Ее заставляет бежать то же самое, что заставляет двигаться юных девушек. Она опустилась в погоню за своим возлюбленным. На песчаное равнине группа демонов просто исчезла из виду. Люси вглядывалась в сердце пустоты, и ей казалось, что земля поглотила их. Она вновь пустилась бежать. Она должна увидеть своего сына и его отцов, прежде чем расстанется с ними навсегда. Или даже этого ее лишили после долгих лет ожидания. В голове колонны за рулем сидел Дэвидсон. Так велел Юджин, и никто не рискнул с ним спорить. То, как он держал винтовку, заставляло предположить, что он сначала выстрелит, а потом задаст вопрос. Его приказы заставили обескураженную армию последовать за ним. Глаза Юджина светились от истерии, рот подергивался. Он был совершенно неуправляем, и он испугал Дэвидсона. Но было слишком поздно. Дэвидсон стал орудием безумца в последней апокалиптической гонке. «У них есть голова на плечах, у этих сукиных детей!» — орал Юджин, стараясь перекричать яростный гул мотора. «Почему ты тащишься так медленно, парень?» Он уткнул дуло винтовки в промежность Дэвидсона. «Рули, или я отстрелю тебе яйца!» «Я не знаю, куда они делись!» — заорал в ответ Дэвидсон. «Что значит «не знаешь»? Покажи мне!» «Как я могу показать, если они исчезли?» До Юджина наконец дошел смысл сказанного. «Притормози, парень!» Он помахал рукой из окна, чтобы дать знак другим ополченцам. «Остановитесь! Остановите машины!» Армия выполнила приказ. «И выключите грёбаные фары!» Передние огни погасли, а за ними — фары остальных машин. Наступила внезапная тьма. Внезапная тишина. Не видно ничего, не слышно ни звука. Исчезло все шумное племя демонов, как растворилось в воздухе. Картина прояснилась, когда глаза приспособились к лунному свету. Юджин выбрался из машины с винтовкой наготове и уставился в песок, словно тот мог ему что-то подсказать. «Мудаки!» — сказал он тихо. Люси замедлила бег. Теперь она брела в направлении шеренги машин. Все кончено. Они всех провели. Устроили фокус с исчезновением. И тогда она услышала Аарона. Она не могла его видеть, но голос был ясным, как колокольчик. И как колокольчик он возвещал: «Время праздновать! Веселитесь с ними!» Юджин тоже услышал его. Он улыбнулся. Значит, они все-таки подобрались к монстрам. «Эй!» — сказал голос мальчика. «Где он? Ты видишь его, Дэвидсон?» Дэвидсон покачал головой. Потом: «Погоди, погоди, я вижу его! Смотри, прямо впереди!» «Да, вижу!» Нервным движением Юджин толкнул Дэвидсона обратно за руль. «Поезжай, парень, но тихо и не зажигай фары!» Дэвидсон кивнул. «Еще несколько медуз, отлично! Мы достанем ублюдков, и для этого стоит пойти на риск!» Машины двинулись вперед, на этот раз со скоростью улитки. Люси вновь побежала. Теперь она различала худенькую фигурку Аарона на краю воронки, ведущей в песок. Туда же направлялись машины. Глядя на их приближение, Аарон перестал их звать и пошел вниз по склону воронки. «Хватит ждать. Они уже идут следом». Его босые ноги почти не оставляли отпечатков на песке, уводящем его от безумств этого мира. В земной тени, в глубине воронки, он видел свою семью. Они улыбались и приветствовали его. «Он уходит», — сказал Дэвидсон. «Отправимся за ним», — сказал Юджин. «Может, парень не знает, что делает. И давай-ка посветим на него». Огни фар выхватили из тьмы Аарона. Его одежда была в лохмотьях, а грудь вздымалась от волнения. Чуть правее этого склона Люси наблюдала, как головная машина наехала на край воронки и последовала за мальчиком вниз в... «Нет», — сказала она себе, — «не надо». Дэвидсон вдруг почувствовал страх. Он начал тормозить. «Давай, парень!» Юджин вновь уткнул винтовку ему в ширинку. «Мы загнали их в угол. Мы распотрошим их проклятое гнездо. Малый привел нас прямо в логово!» Теперь все машины скользили по склону вслед за ними, колеса вязали в песке. Аарон обернулся. За его спиной, освещенные светом собственных тел, стояли демоны. Огромные и невероятные геометрические формы. В телах его отцов присутствовали все атрибуты Люцифера. Необычная анатомия, головы, что могут привидеться лишь в кошмарах, чешуя, клыки, когти, кожистые складки. Юджин велел конвою остановиться, выбрался из машины и пошел к Аарону. «Спасибо, малый!» — сказал он. «Иди сюда! Теперь мы присмотрим за тобой! Мы достали их! Ты в безопасности!» Аарон, не понимая, смотрел на отца. Вслед за Юджином из грузовиков выгружалась армия с оружием наготове: базуки, винтовки, гранаты. «Иди к папе, малый!» — настойчиво повторил Юджин. Аарон не двигался, и Юджин спустился к нему, еще на несколько ярдов вниз. Дэвидсон тоже вылез из машины, его трясло. «Вы положили бы винтовку. Может, он напуган?» — предложил он. Юджин хмыкнул и опустил оружие. «Ты в безопасности», — обратился к Аарону Дэвидсон. «Все в порядке». «Иди к нам, парень. Медленно». Лицо Аарона вспыхнуло. Даже в слабом свете фонариков на касках было видно, как оно меняет цвет. Его щеки вздулись, как воздушные шары. Кожа на лбу задвигалась, словно под ней шевелились личинки. Голова его, казалось, потеряла твердое очертание и стала растекаться, расцветая и опадая. Человеческая личина сползала, а взамен проступали невообразимые формы отцов. И в тот момент, когда Аарон принял облик сына своих отцов, Почва на склоне начала размягчаться. Первым это почувствовал Дэвидсон. Легкое изменение текстуры песка. Медленно, но непреклонно, песок приобретал новые свойства. Юджину оставалось только наблюдать за превращением Аарона. Теперь все его тело колебалось. Живот увеличился, оттуда вытянулись иглы, немедленно образовавшие дюжину суставчатых ног. Изменения были потрясающими в своей сложности. Сквозь облик ребенка проступило иное великолепие. Без предупреждения Юджин поднял винтовку и выстрелил в своего сына. Пуля поразила мальчика-демона прямо в лицо. Аарон упал на спину, но превращение шло своим чередом даже в его крови. Ее поток был частично алым, частично серебряным. Он изливался из ран на полужидкую землю. Геометрические формы выдвинулись из своих темных укрытий, чтобы помочь ребенку. Их завершенные тела были сглажены светом налобных фонарей, но как только демоны поднялись на поверхность, они вновь начали меняться, вытянулись в своей скорби, а из глоток вырвался траурный вопль. Юджин снова поднял винтовку. Он поимел их. О боже, он поимел их! Грязные, вонючие, безликие мудаки! Но грязь у него под ногами была как расплавленный асфальт. Она охватила его ступни, и он потерял равновесие. Он звал на помощь, но Дэвидсон уже пятился назад, скользя по склону и проигрывая битву с песком. Оставшаяся армия тоже попала в ловушку, когда песок вокруг них стал растекаться, и липкая грязь поволокла их вниз по склону. Демоны ушли. Пропали во тьме. Их стенания смолкли. Юджин упал на спину в зыбучий песок, сделав два бесполезных выстрела в сторону Ааронова тела. Он извивался, как кабанчик с перерезанным горлом, и при каждой судороге его тело погружалось все глубже. Когда его лицо уже исчезало в грязи, он наткнулся взглядом на Люси. Она стояла на краю воронки и глядела на тело Аарона. Потом песок заслонил ее лицо, поглощая Юджина. Пустыня пожирала их со скоростью молнии. Два или три автомобиля уже полностью увязли, а прилив зыбучих песков поднимался вверх по склону и накрывал беглецов. Крики о помощи превратились в задавленный кашель, потом захлебнулись, и настало молчание. Пустыня закрыла их рты. Кто-то стрелял, в истерической попытке пытаясь остановить этот поток, но он быстро захлестнул оставшихся. Даже Элеоноре Кукер не удалось уйти. Она боролась, опираясь на тело одного из полицейских, погружая его все глубже в песок в отчаянной попытке вырваться из всепожирающей глотки. Теперь вокруг стоял вой, и мужчины цеплялись друг за друга в поисках поддержки, отчаянно пытаясь удержать головы на поверхности. Дэвидсона затянуло по пояс. Земля, поглотившая его нижнюю половину, была горячей и странно влекущей. Это интимное прикосновение вызвало у него эрекцию. В нескольких ярдах за его спиной полицейский выкрикивал проклятие небесам по мере того, как пустыня поглощала его. Еще дальше виднелось лицо, выступающее из песка, точно живая маска, припорошенная землей. Рядом высовывалась рука, она тонула, но еще шевелилась. Пара толстых ягодиц торчала из волн песчаного моря, подобно двум арбузам. Прощай, полицейский. Люси сделала шаг назад, когда зыбучий песок приподнялся над краями воронки, но не коснулся ее ног и не ушел обратно, как это сделал бы морской прилив. Нет, он застывал и сковывал свои трофеи, точно попавших в янтарь мух. С губ каждого, кто еще мог дышать, сорвался вопль ужаса. Они почувствовали, как полужидкая земля твердеет вокруг их дергающихся конечностей. Дэвидсон увидел зарытую по грудь Элеонору Кукер. Слезы текли у нее по щекам. Она плакала, как маленькая девочка. Он испуганно подумал о себе. О доме, о Барбаре и о детях он не вспомнил. Люди, чьи лица ушли в песок, хотя их конечности или части тел торчали на поверхности, уже умерли от удушья. Выжили лишь Элеонора Кукер, Дэвидсон и еще двое. Один был замкнут в земле по подбородок. Элеонора застыла так, что ее грудь лежала на песке, а руки бессильно колотели по песку, который крепко удерживал ее. Самого Дэвидсона сковало по пояс. У последней жертвы на поверхности остались лишь нос и рот. Голова человека была запрокинута, глаза засыпаны песком, но он все еще дышал, все еще кричал. Элеонора Кукер скребла по земле обломанными ногтями, но песок был неподатлив. «Помоги мне!» — потребовала она у Люси. Ее руки кровоточили. Две женщины смотрели друг на друга. «Господи Боже!» — вопил Рот. Голова молчала. По его мутному взгляду было ясно, что он потерял рассудок. «Пожалуйста, помоги!» — молил Торс Дэвидсона. «Приведи помощь!» Люси кивнула. «Иди!» — потребовала Элеонора. «Иди!» Люси покорно подчинилась. На востоке уже начинало светать. Воздух скоро накалится. Волками, через 3 часа пешей ходьбы, она найдет лишь стариков, перепуганных женщин и детей. Раздобыть помощь можно только миль за 50 отсюда. Даже если предположить, что она найдет дорогу обратно. Даже если предположить, что она не ляжет на песок и не умрет от истощения. Когда она приведет помощь к женщине, торсу, голове и рту, настанет полдень. К тому времени природа справится с ними. Солнце испечет их мозги, в волосах поселятся змеи, личинки будут выглядывать из беспомощных глаз. Она вновь оглянулась на банальные формы их тел, таких маленьких под огромным рассветным небом, словно точки и запятые человеческой боли на белой простыне песка. Ей не хотелось думать о том, кто написал здесь эти знаки. Оставим это на завтра. Через секунду она побежала. Клайв Баркер. «Кожа отцов». Рассказ читал Олег Булдаков.